Когда Каору дочитал, Матика начала теребить его. «Ну, понял». Каору не любил такие сказания. В принципе, он и роман особо не читал, но мифы и легенды воспринимал еще хуже. Им недоставало ощущения реальности, прочитанное плохо укладывалось в голове. Так и тут. Действие развивалось слишком быстро, и Каору даже не понял, о чем идет речь. Возможно, из-за слишком многозначительных выражений и порядка изложения. Да и если там, в конце концов, мораль, он не знал, что сказать матери. «А что, все остальные такие же?» — ответил вопросом на вопрос Каору. «Ну?» «Древний человек — это, как я понимаю, старик?» Он попытался представить древнего человека и множество глядящих глаз, как аллегорию. Возможно, древний человек означает поселок долгожителей. Тогда что такое множество глядящих глаз? Проблема вот в чем. Матика взяла карту Северной Америки, прилагавшуюся к книге, и разложила ее перед Каору. На карте были обозначены названия самых значительных североамериканских племен. Понимаешь? Мифы, легенды кажутся бессмысленными, но некоторые ученые считают, что они основаны на истории племени и на его устремлениях. По всей земле сохранились следы Великого потопа, так что можно вполне здраво утверждать, что легенда о ковчеге до некоторой степени базируется на фактах. Поэтому, Каору-кун, если предположить, что легенда, которую ты сейчас прочел, до некоторой степени достоверна, а? Ведь... Таркит — это племя, входившее в группу племен Акива, которые обосновались в западной части Оклахомы. Тут Матика наконец-то нашла и отметила пальцем нужное место на карте, там, где на самом деле жили индейцы племени Таркит. В легенде сказано, что отсюда братья отправились прямиком на запад. Матика провела пальцем по карте влево, на середине пути палец остановился. Так куда же все-таки они пошли? Если направиться на запад от места поселения Таркитов, вскоре на севере встанет гора в 4000 метров высотой. Там сейчас держала свой палец Матика. Матика ногтем начертила крестик на пике дугообразной горы. Немного правее брала начало река Колорадо, впадавшая в Калифорнийский залив Тихого океана, а слева — река Рио-Гранде, впадавшая в Мексиканский залив в Атлантическом океане. Обе реки, несшие свои воды в Тихие Атлантические океаны, близко сходились друг с другом и сжимали гору, превращая ее в высоченный водопад, обрушивавший потоки воды и на запад, и на восток. И примерно там же находилась граница штатов Нью-Мексико, Аризона, Юта и Колорадо. В этой местности с предельно большим отрицательным показателем магнитной аномалии мог находиться поселок долгожителей. От Лос-Аламоса было недалеко, и именно там нашли опухший кустарник. Крестик точь-в-точь попадал на то место, куда 10 лет назад хотел отправиться к Каору. У Каору закружилась голова. Ему показалось, что он стоит на вершине холма и видит, как несущиеся с вершины потоки воды стекают в океан, рассекая иссушенную пустыню. Потом перед ним возникла другая картина. Он представил себя на самом гребне. Ноги стоят на разных склонах, фигура неустойчива. Каору никогда не был в этом месте, но смог представить его, глядя на линии, нанесенные на карту. Разумеется, трясло его сейчас не только из-за этого. Он понял. Идея о существовании поселка долгожителей внезапно обрела привкус реальности, и, несмотря на то, что он ждал этого, его охватил страх. Был ли миф простой выдумкой или нет, для Каору уже не имело значения. Важно, удастся ли ему создать собственный миф, выполнить поставленную перед собой задачу. Отец, Рейка, все они очень просили, а теперь просит и мать. Положив руку ему на колено, Матика тихим, но полным доверия голосом прошептала. «Ну же, поезжай туда». Каору пока не знал, стоит ли это делать. «Мама, ты думаешь, что это то самое место, которое нашел Франс Буа?» Матика многозначительно улыбнулась. «Помнишь, что было написано о статье о профессоре Франса Буа?» «Конечно, помню. Геодезист на пенсии». «Бывший геодезист Франс Буа, живший в городе Портленд, штата Орегон». Так начиналась статья. «Скорее всего, ты не знаешь, хотя основной его профессией была геодезия, он также являлся членом общества по изучению американского фольклора». «Конечно, откуда мне знать?» «Кстати, эта книга...» Матика взяла народные сказания североамериканских индейцев. В работе над ней принимали участие многие собиратели. Здесь напечатаны имена всех, кто занимался этими сказаниями. В конце книги стояли 6 фамилий. Под каждой указывались номера сказаний, собранных этим человеком. Номер 34, «Взгляд бесчисленных глаз», относился к Францу Боа. Вот как. Приговоренный к смерти через 3 месяца от апоплексического рака, Франц Боа пришел в некое место в юго-западной части пустыни, верив ей свое последнее желание. Предположим, он даже не рассчитывал найти там свое чудо. Франц Боа был исследователем-фолклористом, и, возможно, именно это место он мечтал посетить всю свою жизнь. Теперь, когда он знал будущее, откладывать поездку было уже невозможно, его время истекало. Однако по прибытии он нашел там чудо. Существует множество вариантов взгляда бесчисленных глаз, здесь основной. В одном из вариантов встретились с древним человеком и обрели вечную жизнь брат и сестра, а в другом Рэнья почувствовала себя плохо после родов, и Таркит привел ее к древнему человеку, а тот дал ей воды из источника, таким образом исцелив ее. Но в каждом из вариантов совпадает описание места. Также во всех вариантах это место обязательно обладает способностью исцелять. Матика все продолжала тыкать пальцем в одно и то же место на карте. Вот поэтому Франц Боа туда и направился. Туда. Каору-кун, помнишь, когда-то ты мамочке карту показывал? Карту с магнитными аномалиями. Ты там отметил пустыню где-то рядом с Аризоной, ты не можешь еще раз ее показать. Каору и самому хотелось проверить. Хотя и без карты было ясно, что места совпадают. Подожди-ка. Каору ушел себе в комнату. Он не видел карты распределения магнитных аномалий уже лет 10, и ее поиск занял время. Рытье на книжных полках и в столе результатов не дало. Нет ничего мучительнее, чем перебирать бумажки с распечатками. В конце концов, он решит проблему иначе, как и 10 лет назад, залезет в базу данных, извлечет нужную информацию и готово. Каору включил питание компьютера. У него все еще была очень старая система. Однажды вечером, примерно 10 лет назад, на ее экране возникла карта дисперсии магнитных аномалий. Точно таким же путем, как и в ту ночь, он начал вводить информацию и с помощью диалогового окна зашел в базу данных. Потом... Как же это ищется-то? Выбор категории, наука и техника, потом сила притяжения, затем магнитные аномалии, затем из списка выбрать мир. На экране появилась хронологическая таблица. Компьютер спрашивал, за какой год нашей эры нужна дисперсия магнитных аномалий. Чтобы найти ту же карту, что он распечатал 10 лет назад, Каору в поисках нужного года поднимался снизу вверх по списку. Перед ним возникла карта дисперсии магнитных аномалий. Каору увеличил тот участок на территории Северной Америки, который до этого помечал на распечатках. Его как ударило. На кривой магнитной аномалии не было знаков «плюс» и «минус». 10 лет назад зона пустыни была отмечена предельно высоким отрицательным показателем. Магнитная аномалия, словно дорожный знак, была видна совершенно ясно. Однако сейчас эти данные полностью исчезли с карты, и отец и мать тогда ясно видели показатель. При свете, включенном в гостиной, все трое могли убедиться в факте существования поселка долгожителей в районе с крайне высокими отрицательными показателями магнитной аномалии. Каору сделал все как 10 лет назад. Он несколько раз повторил операцию, но сколько ни повторяй, на карте, которая появлялась на дисплее, пролегала линия без знаков с рядом бессмысленных чисел. Ошибки быть не могло, это та же самая карта 10-летней давности. Да и отец с матерью точно помнят. Отец тогда еще, взглянув на карту, пообещал путешествие в пустыню. Договор с отцом до сих пор лежит у Каору в столе. Если ничего не было, как же тогда 10 лет назад мог появиться такой документ? У Каору заломило лоб. К чему был подключен компьютер 10 лет назад? Когда он подумал об этом, ему стало не по себе. Он отключил компьютер, закрыл глаза. Перед его внутренним взором постепенно вырисовывался столь расплывчатый до этого образ поселка долгожителей. Ведь он на самом деле существует. Наверняка. Очертания мира были хрупкими, только ударь он рассыплется. Но, глядя на эту хрупкость, Кауру напротив верил. Он представил, как поднимается на вершину холма, пьет воду стекающих с него рек. Он увидел с высоты ястребиного полета рассеченную надвое долину, а в ней буйство листы на деревьях. Владеющий истоком обеих рек, что стремятся в тихие Атлантические океаны, древний человек, наверное, до сих пор наблюдает за миром. Подобно тому, как кровь и лимфа текут по телу, так и вода течет по земле. Плавание по озеру неизлечимых болезней, нестарение положительных и отрицательных магнитных аномалий, жизнь и смерть – все противоречия единой массы поднялись в пустыне. Все намекало, нашептывало, чтобы он ехал туда. Матика встала. Кауру, повернувшись к ней, сказал: «Мам, поехали». «Как?» «Привезем в Лос-Анджелес на самолете папин мотоцикл, а там в пустыню». Матика долго кивала ему.